какое место я занимал в жизни моих близких. Благодарю за откровенность. Я услышал конкретный пример. Иначе ваше состояние считало бы эмоциональным порывом. Меня не уважают, не понимают. Разве я произвожу впечатление эмоционавта? Когда такое случилось, во мне что-то умерло, вот и все. Возможно ли предположить, что ваша жена оказала давление на детей? Дело не в том, что кто-то на кого-то оказывал давление. Кроме того, дети взрослые люди, дочери тогда было 28 лет, а сыну 34 года. И, по сути, это было бы довольно банальным объяснением событий. Я скорее склонен в себе самом видеть причину. Скажите, пожалуйста, как давно испортились ваши отношения с женой? Уже очень давно. Олег Павлович, прожив большую жизнь, вы не допускаете мысли, что совместная жизнь как такова, а точнее сказать, сильные чувства обречены на гибель? Допускаю. Долгое время мне казалось, что мы будем жить с женой долго и умрем в один день. Но есть главное, повторяю, это когда выражается неуважение в адрес дела, которым я занимаюсь. На это я реагирую жестко. Признаться, этот ответ меня не очень удовлетворяет. Рассказывает, что у вас с женой были красивые романы и совершенно необыкновенная театральная свадьба. Жену подарили вам как куклу, упакованную в коробку и перевязанную бандами. Это все так. Я не неблагодарный человек, этого во мне нет. Мне кажется, я помню все доброе, что было у нас. Жена сделала максимум для того, чтобы я встал на ноги, когда у меня случился инфаркт, и многое другое. Больше 30 лет мы прожили вместе. Еще раз говорю, многое было прекрасно. Для меня худшие человеческие грехи — это когда люди забывают добро и родство свое. Расстаться — это было ваше обоюдное желание? Не совсем. Я поставил жену перед фактом. Представляю, какой для нее это был удар. Я не знаю, был ли для нее это удар, скорее неожиданность, потому что в конфликтах наших, доходя до предела, она нередко говорила, нам надо разойтись. Все же я хочу понять, что вызывало ее раздражение в этих конфликтах. Моя автономия. Расшифруйте, что это такое. Особенности моей профессии диктуют автономию человека, независимость его жизни. Как женщина, я понимаю вашу жену. Ей, в отличие от вас, сложнее начать новую жизнь. Вам не жалко ее? Да, ничего сказать не могу. Наверное, это надо было сделать раньше, 10 лет назад. В этом моя вина перед ней. Олег Павлович, вы сталкивались с мнением, Табакову захотелось молодую жену. В общем, седина в бороду, бес в ребро и так далее. Знаете, у меня довольно регулярно была возможность быть с молодой и красивой. Я, видимо, отношусь к категории тех субъектов федерации, которые не утратили привлекательного товарного вида. Да, вы ходок, как я посмотрю. Да, это, наверное, дано мне. Но Марина Зудина вошла раньше в вашу жизнь или после развода с Людмилой Крыловой? Нет, она была. Все началось еще тогда, когда училась у меня в училище, но я никогда ничего не обещал. Когда у меня случился инфаркт, и я умирал, я перестал врать. Знаете почему? Почему? Потому что очень много запоминать надо. Интересно, как круг ваших знакомых оценил ваш поступок? Широко открытым ртом. Была подорвана репутация образцового семьянина? Или напротив, все сказали, ну, у них все шло к разводу.